покатили с колокольчиком. Дорогой коней три раза кормили. В городе Митя с Агнией на постоялом дворе стали, Данила попозже задней улицей подошел ко дворцу. Слышит, скот мучит, Федька коров гонит. Да-то вот Данила думал встречу изуродую, а тут жалко стало. Спрятался за навозные ворота и видит, Нинила в черном платке с подойником вышла и прислонилась в конюшне. Стали коровы заходить, а последняя остановилась и хвост призняла, и Федька ей целует. Эту Данил не стерпел, налетел, как орел, схватил коровенку за хвост, аж на шкуру долой, и Нинилу закс на землю. Как ты можешь над мужиком этак сгиляться? Нинила как с ног слетела, так не встала. Обняла парня за правую ножечку, плачет да смеется. Бей меня, трепли, убивай, ведь я твоя, твоя Данилушка, и сгасла по тебе. Как дорожен те люди в себя пришли, села Нинила с Данилом рука об руку, неделю с ним проговорила. Отступить хочу здешнего, осьего гнезда. Это все не мое, и сердце ни к чему не радеет. А дома коровушки, государственное управление, огороды, мельница, все на людей кинут. Поедем ко мне, Данилушка, в местях будем королевствовать. У нас место обширно, пашня тут и сенокос тут. Агнию с Митей утеним за собой. Агнюшка нас смели сдернула. Вот и уехали, увезли свое счастье Данила и Нинила, Агния и Митька, матерь-то при них же. А Федька с отчишком и остались на бубях. Пронька грязной. Были три брата, три американа, и сидели они за морем. Старшой прошел все науки и нажил большие капиталы. Однажды созвал он братьев и говорит: «Пока сила да здоровье позволят, охота мне белый свет посмотреть и себя показать. Домой не вернусь, пока мне славы не добуду». Братья запричитали: «На кого ты нас оставляешь? На кого ты нас покидаешь? Мы ростом-то велики, а умом-то мы малы. Уж мы и лягем до него время, уж мы встанем до него пору». Расстроили старшого. «Разорвало б вас, как жалобно сказываете. Вот вам 1000 золотых на разживу». Молодцы деньги приняли, благодарно стукнули лбом в половицу и сказали: «Дорогой брат и благодетель, ежели не секрет, в какую ты державу правишься?» «Надуман у меня в российские города». «Дорогой брат и благодетель, и нам в Америке неинтересно, тоже охота счастья испытать, возьми нас с собой». «Россия страна обширна, хотите поезжайте, хотите нет». Вот вслед за старшим братом приезжают эти молодые американы в Петербург. Сидят в гостинице, голову ломают, на какое бы дело напуститься.